А все свободное от подготовки время я проводил с женой, гуляя с ней по крепостному периметру и любуясь как раскинувшимся у наших ног городом, так и красотой гор. Особенно чарующими были закаты в ясную погоду, когда золотистые лучи уходящего солнца каскадом не спадали в долину, от чего-то отливающую синевой. Как и дали, так и ребенку был нужен свежий воздух, а жене, кроме того, и умеренные физические нагрузки, так что на стены мы поднимались каждый день. Вскоре сменные стражники уже узнавали нас и приветствовали искренними улыбками и редкими, зато идущими от сердца пожеланиями добра. Понемногу мы сдали в свободное время принялись учить ясский язык, что, как я полагал, должно было повысить мои шансы на общий успех посольства. Вечера же я проводил, поглаживая живот жены и разговаривая с малышом, в своем настоящем я не раз читал, что младенец слышит в утробе голос отца и запоминает его, что позволяет им в будущем быстрее привыкнуть друг к другу. Удивительное дело, но вынужденная изоляция, практически заточение в итоге обернулось многими добрыми, нежными воспоминаниями. А в начале апреля родился сын, Славка, Мстислав. Я назвал его в честь первого русского князя Тэиму Таракани, Мстислава Удалова, также прозванного в народе храбрым, победителя касашского богатыря Ридиди. Надеюсь, что имена несут в себе какой-то отпечаток характера, ведь сыну на Северном Кавказе придется непросто. Наверное, я никогда так не боялся и никогда так усердно не молился, как во время родов жены. На территории замка знати есть небольшая часовенка, к сожалению, неполноценная церковь. Их, увы, здесь все же не так много. Впрочем, слова богослужений что на греческом, что на язском языках мне непонятны, а помня о попытках отравления причастием я малодушно побоялся посещать в Магасе полноценные службы. Хватило и часовни, куда я заходил каждый день и молил Богородицу о здравии супруги и плода, и где провел несколько часов в день родов. Как же горяча, страстно, открыта была моя молитва, ни разу в жизни я не испытывал такого ощущения присутствия, такой благодати и света на душе, и можно считать это безумием, но момент появления ребенка я буквально почувствовал, со всех ног устремившись во внутренние покои, и еще не добежав до дверей, уже услышал громкий и требовательный плач младенца. Правда, поначалу мне было страшно подходить к этому крохотному, тепленькому комочку, удивленно и испуганно смотрящего перед собой, но вскоре я освоился и, к удивлению всех женщин, принялся возиться с малышом, баюкая его на руках и часы напролет проводя в покоях дали. Здесь так не принято, но в общем-то плевал я на условности и чужое удивление. Скорее всего именно поэтому я выходил на первую схватку пусть и напряженным, страшась драться с обоируким бойцом, но в то же время окрыленным рождением сына и с потаенной уверенностью в ее благополучном исходе. Смущало меня, конечно, что ясы не надевают броню в поединках и бьются заточенным оружием, но, приняв предложение Дургулеля на участие в турнире, я дать не мог обратного хода. После первого боя, перекинувшись парой фраз на корявом ясском с соперником, Фарнаком, я узнал, что он и сам далеко не Димахер. Так же как и я, молодой воин разработал левую, научившись наносить ею несколько базовых ударов и уколов, но никак не атаковать синхронно обоими мечами или одновременно нападать одной рукой, а другой защищаться. Как оказалось, все, чем овладел Фарнак из искусства владениями парными клинками, сводится к его эффектному, но в общем-то бесполезному танцу. Впрочем, одна заготовка у него все же имелась и предназначалась новичкам, поверившим в мнимый момент слабости во время фланкировки. Но я не обманулся и вышел победителем из первой схватки, открывшей состязание. Можно сказать, это было эффектное показательное выступление, поставленное организаторами в самое начало турнира с целью подогреть публику. Зато второй поединщик мне предстоит уже из серьезных, крепких бойцов. Урманин, как и Андерс, вот только старше его, опытнее, выше и крепче на вид. Телохранитель византийского посла, воин Варанги, представитель враждебной стороны, человек, способный меня убить, человек, который обязательно попытается это сделать. Я видел его первый бой. Залитая солнцем площадка, два высоких и крепких на вид воина, украшенных шрамами, оружие привычное для варягов и вполне знакомое аланам, топоры, скупые, экономичные движения обоих поединщиков и очень сильные рубящие удары. Сталь вгрызалась в дерево щитов. В какой-то момент схватка показалась мне предсказуемой и монотонной, скучной, пока Урманин неожиданно для всех не взорвался серией мощных, стремительных ударов. отбросив соперника щитом. Варяг два или три раза очень мощно рубанул по защите, да так быстро, что я успел разглядеть лишь смазанные движения и летящую во все стороны щепу. Когда же эланский поединщик попытался ответить, норвежец перерубил древко его оружия одним точным встречным ударом. Ясский топор дважды сверкнул сталью на солнце, упав далеко в стороне, и тут же варяг вновь обрушил свое оружие на щит противника, прорубив наконец и защиту, и руку, что, к слову, вызвало ропот недовольных зрителей. Их возмутил не сам факт ранения, а то, что удар был нанесен уже после обезоруживания. И вот что это было: досадный промах гвардейца, его неспособность повиноваться указаниям посла, наверняка предостерегавшего варяга от подобных выходок, или же столь сильное желание пустить противнику кровь, что по боку любые запреты. Прошло несколько дней, прежде чем я вновь вышел на песок арены. Что о ней можно сказать? Небольшая круглая площадка, всего 10 на 10 метров, огороженная деревянным парапетом и посыпанная редким здесь речным песком. Единственный помост рассчитан лишь на царя да пару его приближенных, все остальные места стоячие, но само ристалище находится в выемке долины. То есть на деле зрители могут находиться на разных уровнях, взирая на схватки сверху, этакий местный Колизей. В этот раз у меня уже не было глубокой уверенности в своих силах, и несколько ночей, кроме последней, я провел в отдельных покоях, не хотел, чтобы мое волнение передалось и кормящей дали. Впрочем, сегодня я ночевал с семьей. Понял, что если мне суждено погибнуть, то будет обидно провести эти часы не с любимыми, когда у меня есть возможность надышаться ими напоследок, напитаться их теплом, запомнить их голоса и, если потребуется, перед концом воскресить в себе эту память. Мы вышли на песок арены с первыми лучами солнца, поднявшегося над горным гребнем. Несмотря на то, что днем здесь бывает уже довольно жарко, сегодня утром весьма свежо. Впрочем, сейчас эта прохлада приятно освежает кожу и бодрит после беспокойного сна в душных покоях. Дали там и осталось молиться за всех нас, я запретил ей присутствовать на поединке. Жена, конечно, обиделась, но я был непреклонен. Не хочу, чтобы в случае чего она стала свидетелем моей смерти. Между тем противник, не проронивший до того ни слова, не спеша вышел на противоположную сторону ристалища, невзначай поигрывая мускулами, увившими его обнаженную спину и руки. Все так же неспешно он повернулся ко мне, а затем бросил взгляд в сторону царского помоста. Проследив за ним, у подножия трона Дургулиля я увидел византийского посла, смотрящего на меня с мрачным торжеством. Я ответил взглядом полным надменного презрения, старался, как мог, после чего вновь повернулся к сопернику. Глаза, не зацепившись за типичное урманское лицо, опустились к груди, и вот тут мой взгляд замер. Он уткнулся в амулет викинга. Если вначале мне показалось, что византийский варяг носит на шее привычный мне крестик, то сейчас я понял, что ошибся, это был языческий амулет, молот Тора, Мьёльнир. Я вновь поднял взгляд и на долгое мгновение встретился с варягом глазами. Я прочел в них свирепое торжество. Я прочел в них едва ли не звериную жажду крови, а мой слух уловил негромко, но веско брошенное «Фарадир, предатель». Для него это личное, для урманина. Не погнушались ромеи взять в гвардию язычника, а может, наняли его специально для моего убийства. И тут же я осознал, что теперь для меня схватка с язычником-викингом становится очень личной. С удивлением и даже страхом почувствовал ярость, едва ли не материально растекающуюся с кровью по венам. Опасное состояние, когда перестаешь контролировать себя в схватке. Надо успокоиться. Вот что я подумал, прежде чем шагнуть вперед, крепко стискивая влажными пальцами рукоять топора. 1. Рев противника заглушил команду распорядителя схватки, и викинг бросился на меня, неотвратимо приближаясь, словно штормовая волна. Когда-то все это уже было в моей жизни, и в поединке с ижарцем я на мгновение струхнул, остановился. Но сейчас рев врага словно пробил во мне какую-то плотину, и животная ярость, заполонившая сознание, бросила меня навстречу варягу. А от первого мощного удара я отскочил вправо и рубанул топором сбоку, целя под лопатку. Сталь с хрустом врезалась в мгновенно подставленный щит, а в следующий миг мне пришлось вскинуть свой, закрываясь от атаки. Удар викинга не пробил дерево, но от его тяжести руку пронзила болью, однако она лишь подстегнула мою злость. С размаху я врезал носком под колено варяга, притом загнув пальцы вверх. Удар получился крепкий, и противник на мгновение просел, но тут же, оглушительно заревев, ударил навстречу ребром щита, целя мне в грудь стальной окантовкой. Я успел закрыться, однако чудовищной силы атака варяга отбросила меня назад. Вдогонку в голову полетело лезвие массивного стального топора, и вновь я отскочил вправо, с ревом ударив в ответ. Викинг опоздал всего на мгновение. Молниеносно обрушившаяся на него сталь врезалась в ребро щита и краем пробороздила лоб противника, а в следующую секунду варяг едва не отрубил мне кисть, ударив по вооруженной руке. Лишь в последний момент я успел опустить ее, разжав пальцы, после чего полетел на спину, опрокинутый ударом стального умбана в собственный щит. Падение едва не выбило из меня дух, и все же я успел вскочить, увернувшись от топора, врезавшегося в песок ровно в том месте, где я лежал мгновение назад. Варяг вскинул оружие, но брошенная мной горсть мелких песчинок попала ему в глаза. Противник рефлекторно поднял левую руку, закрыв защитой себе обзор, и окованное ребро моего щита рубануло по вооруженной кисти противника, выбив из нее топор. Викинг закричал от боли и ярости, голос его сорвался на виск и перешел в утробный рык. Схватившись свободной рукой за стальную окантовку моего щита, он с устрашающей силой сдернул его с руки, одновременно опрокинув меня на землю, после чего отшвырнул свой щит, так что тот диском полетел на другой конец арены, а в следующий миг варяг бросился на меня, силясь схватить пальцами за горло. Спустя секунду я почувствовал его стальную хватку, и на мгновение мне стало трудно дышать. А еще через секунду я извернулся на песке, закинул левую ногу на шею противника поверх рук, а правой зафиксировав захват под ними. Одновременно я вцепился в кисть варяга, выкручивая и заламывая ее. Пара ударов сердца, и незнакомый с борьбой викинг отдал руку, тут же вытянутую мной на рычаг локтя. Взревевший от боли противник попытался ее высвободить, но сколь бы ни был он силен, одну его конечность ломала четыре моих, и я отпустил ее, лишь заслышав звонкий щелчок кости и хруст сухожилий. Перевернувшись на песке, я резко вскочил на ноги, ошалевший от боли викинг бросился на меня, пытаясь размашисто ударить левой. Я легко нырнул под нее и, распрямляясь, пробил в челюсть врага два хлестких, увесистых боковых. Варяг устоял на ногах, но по глазам я увидел, что он поплыл. Вновь неуклюжая попытка размашисто ударить, и вновь нырок с очередной молниеносной контратакой. Два прямых в бороду. А после я уже даже не пытался уклоняться, просто бил, бил, бил, словно молоток толстенную отбивную. Удары по корпусу, по плавающим ребрам сменились тяжелыми апперкотами, вскидывающими голову противника вверх. Мгновение спустя они перетекли в два боковых, пробитых словно по груше, без единой попытки урманина ответить, закрыться или уклониться. Варяг упал на песок, но я орал от бешенства, пульсирующего по жилам. Я жаждал его крови, не насытившись избиением. Я вновь бил, бил беззащитного викинга, желая вогнать его череп в землю. Не помню, в какой момент в моей руке оказался топор, но он в ней оказался. А, не слыша и не видя ничего вокруг, я вскинул его, страстно желая с хрустом погрузить отточенное лезвие в человеческую плоть. А потом мой взгляд вновь уткнулся в амулет викинга, на мгновение показавшегося мне крестом, и вся ярость вдруг схлынула. Я наконец понял, что происходит, и мне стало дурно от вида развороченного моими ударами человеческого лица. Я поднял взгляд и встретился глазами с византийским послом, уставившимся на меня с суеверным ужасом. Замерли и зрители, со страхом и отвращением глядя на нас. Это был хороший, хороший холлинганг, 20 асы радуются. Булькающий хрип поверженного урманина отвлек меня от всеобщего презрения, и я вновь посмотрел на его изувеченное лицо. Твои асы едва не забрали твою жизнь, а спас тебя единый и настоящий бог, послав мне свое знамение. Ха-ха-ха, но разве жизнь, это главное? Удивительно, но варяг пришел в себя и по-прежнему способен говорить. Не главное. Главное, что будет после. Глоссарий. 18 димахеры, римские гладиаторы, обученные сражаться сразу двумя мечами. Они и защищались, и атаковали парными клинками. 19 фланкировка, элемент современного искусства владения шашкой, фактически представляет собой эффектный, но в то же время абсолютно бесполезный танец с парными клинками. 20 холлинганг, поединок у древних викингов, в какой-то степени аналог божьего суда у русских, но он был более распространенный всеобъемлющ. Отказавшийся от холлинганга получал статус изгоя, и в то же время повод для поединка мог быть чисто формальным. Правом вызова на холлинганг часто пользовались берсерки, желавшие обогатиться за счет намеченных ими жертв. Глава 6. Май 1067 год от Рождества Христова. Фимахалдия 21, окрестности города Ов 22. Птицы летели над морем. Птицы летели над морем, над горами, над сушей, за свою жизнь они покрывали сотни верст, и не было недоступного для них места. В этот раз птицы видели внизу огонь, много пугающего их огня на побережье, там, где раньше они вили гнезда, где жили люди. Их дома также поджигали люди, только те пришли с северо-востока, с другого берега моря. Птицы видели их раньше. Они лишь не могли взять в толк, зачем же человек жжет дом другого человека, сражается с ним и убивает его. Разве мыслимо это, убивать себе подобных? Крупная флотилия касагов, разведчики насчитали 30 кораблей, неожиданно обрушилась на побережье. Впрочем, Турмарх 23 Афа Александр не любил слова «неожиданно». Всю свою жизнь он был воином и прошел путь от рядового бойца, за личное мужество и стойкость был произведен в Лахаге 24, а в бою с арабами заслужил звание таксиарха 25. Получив очередное назначение и прибыв в Ов, Александр приложил максимум усилий для защиты вверенной ему земли, проводил регулярные учения с ополченцами-скутатами, удвоил численность отряда лучников-таксотов, собрал конную сотню легких всадников-трапезитов, вооруженных дротиками и мечами. Перевал с востока, ведущий в долину одноименной с городом реки, Турмарх закрыл дерево земляной крепостью Фрурионом, посадив в него регулярный сменный гарнизон, а на побережье организовал ряд постов, в случае морского набега предупреждающих жителей окрестных деревень дымным сигналом. Но если сам Александр был способен жить каждый день так, словно уже сегодня, в крайнем случае, завтра враг внезапно нападет, простые люди так не могли. Ежедневный, тяжкий труд на земле ради пропитания и выживания отодвигал в сторону любые тревоги. Несмотря на внешнюю бравость и кое-какую выучку, буквально вбитую Турмархом в ополченцев, многие из них не имели боевого опыта и в первую очередь оставались крестьянами и горожанами, а не воинами. И когда на восточных постах в небо неожиданно поднялся дым, многие его просто не заметили, или не обратили внимания, или не придали значения. А в итоге жители двух ближних к побережью деревень были застигнуты касагами в поле, лишь небольшой отряд дежурных скутатов вступил в бой и в скорости был уничтожен. О судьбе жителей Александр ничего не знал. Но к сигналам с побережья добавились гораздо более густые и заметные столбы дыма, поднимающиеся с мест, где находились деревни. Наверное, их было видно даже в Трапезунде. Ополченцы третьего поселка успели изготовиться к бою, и именно поэтому часть его жителей сумела спастись бегством. Сотня трапезитов, ведомых Андроником, старшим сыном Александра, поспешила им на помощь, пока отец спешно мобилизовал скутатов Афа. Тогда еще точная численность врага была неизвестна. В город вернулось всего два десятка израненных воинов, привезших посеченное тело своего дикарха 26 и черную весть о численности нападавших. Не менее 1500 воинов. Вскоре прибывшие с побережья гонцы доложили, что в нескольких местах видели касажскую флотилию в 30 кораблей, чем подтвердили слова уцелевших трапезитов. Александр знал, что одно касажское судно способно вместить до 50 воинов. Оценив ситуацию, Турмарх с глубоко потаенным удовлетворением принял решение выступить навстречу врагу. Он остро жаждал мести, однако не смел поставить собственное желание и отцовскую боль выше долга. Но ведь долг Турмарха заключается в защите вверенной ему земли и людей. Будь касагов больше, и Александр, трезво оценивая свои шансы, заперся бы в городе, на каменных стенах Афа он сумел бы выдержать штурмы 3000-го войска, но, имея в своем распоряжении полнокровную хилиархию 27-800 скутатов, до 300 таксотов, Турмарх не сомневался в победе над плохо организованным отрядом разбойников. Тем более, что Александр был просто обязан защитить жителей деревень в долине реки. И потому, оставив в Афе всего сотню новобранцев-стратятов, он выступил навстречу врагу, в душе молясь о том, чтобы касаги приняли бой. Поначалу, однако, войско разбойников поспешно отступало, по всей видимости, налетчики были не готовы к тому, что ромеи так быстро организуются и дадут отпор. Какое-то время враг уходил к побережью, и, плюнув на все, Турмарх скорым маршем погнал войско вперед, силясь настигнуть касагов. Бойцы понимали своего командира, и не только потому, что сочувствовали его потере, смерти старшего сына. Но вид сожженных дотла деревень вкупе с истерзанными трупами жителей разжигал в душах воинов жажду скорого возмездия. Все, как один, византийцы спешили вперед, настигая врага, и прижали Касагов у самой кромки моря, всего в паре верст от их кораблей. Войско устало, но мужи были разгорячены возможностью поквитаться и воодушевлены тем, что не дали разбойникам уйти. Все же Александр сумел найти в себе силы не спешить и развернул хилиархию в фалангу глубиной в 8 шеренг, разместив по сотне таксотов на флангах и еще сотню позади скутотов. Касаги, поняв, что деваться им некуда, приняли бой, дико вопя. Они устремились прямо на копья бронированной первой шеренги, чьи бойцы плотно сомкнули щиты и выставили свои длинные, двухметровые пики контарионы. Не отступив ни на пять, византийцы погасили первый, самый сильный удар горцев, после чего принялись методично теснить их к воде, яростно коля копьями и засыпая стрелами. Касаги же дрались лишь изогнутыми мечами и топорами, и вскоре десятки трупов их устлали песок. Боль, стиснувшая сердце Александра при первом взгляде на тело сына, начала понемногу отпускать. Видя, как неотвратимо скутоты давит врага, Турмарх позволил себе шумно, облегченно выдохнуть и вспомнить лицо младшего сына, Константина. Он только-только взял в руки легкий однолезвийный меч Парамирион, а еще вспомнил лица малышки дочки Ксении и верной, надежной что в радости, что в горе жены Марии. Как бы ни было жаль сына, у него еще есть семья, так что додумать Александр не успел. В тылу, в двух сотнях шагов позади раздался утробный рев врагов и дикие, яростные крики сотен горцев. Обернувшись, Турмарх обомлел. Сзади на его хилиархию накатывало еще одно касажское войско, числом не меньше им атакованного. И только тогда Александр понял, почему разведчики с прибрежных постов видели флотилию касагов в разных местах практически одновременно. Ведь поначалу убитого горем Турмарха это несколько насторожило. Но для самого себя он нашел простое объяснение, списав все на скорость гребли горцев и то, что дозорные слегка ошиблись со временем. Теперь же Александр осознал, что флотилий было две. Вожак горцев обманул его, заманил в ловушку и незаметно зашел в тыл, проведя людей за песчаными дюнами у побережья. Турмарх успел развернуть задние шеренги скутотов, а меньшую часть лучников спрятал в глубину фаланги. Большая же часть, увы, вынужденно приняла рукопашный бой на флангах и вскоре была истреблена. Оставалась надежда на то, что атака второго отряда касагов будет также погашена на щитах и копьях стратятов. Вот только сзади Александр поставил наименее подготовленных и защищенных бойцов, и первый же залп горских лучников вкупе с ливнем дротиков, метаемых практически в упор, расстроил построение ромеев. А десяток секунд спустя в еще не закрытые бреши ворвались касаги, к слову, лучше подготовленные и закованные в кольчуги. Они быстро смешали ряды более или менее обученных драться строем ополченцев, однако мало на что способных в индивидуальной схватке. И вскоре началась резня. Вожак касагов переломил ход боя за считанные минуты. Вот ощетинившаяся копьями фаланга неотвратимо истребляла прижатых к воде горцев, а вот уже зажатая с двух сторон хилиархия сломала строй, разорванный клиньями врубившихся в нее врагов, закованных в кольчуги. Совсем недавно горевшие праведной местью ополченцы потеряли всякое мужество, оказавшись в западне и лишившись преимущества длинного копья. Лишь бойцы первых рядов, отбросив бесполезные теперь контарионы, обнажили мечи и сбились в круг, сомкнув щиты. К одной из таких черепах пробился и Турмарх с десятком ветеранов. Они сражались дольше всех. Особенно же яростно бился сам Александр, когда-то шедший впереди своего отделения и первым принимавший на себя ярость вражеской атаки. Однажды, будучи еще лохагом, в бою с арабами он сумел остановить бегство остатков своей хилиархии, рассеянной стрелами врага. Сплотив вокруг себя скутотов, будущий таксиарх сумел остановить удар восточной конницы, построенной клином, заслужив свое звание. Теперь история повторялась, вот только шанса на счастливый исход уже не осталось. Турмарх бился тяжелым мечом с Патионом, надежно прикрытый соратниками с тыла и флангов, и каждый его точный укол или удар находили цель. Много раз на его прочный, каплевидный скутан обрушивалась сталь касажских мечей и топоров, но верный щит держал их напор, как и ламелляр брони клевания. Но один за другим пали соратники ветераны и стратиоты-ополченцы. Треснул щит и, отбросив его в сторону, Александр с ревом бросился в гущу врага, навстречу их клинкам, навстречу собственной смерти. Смерти, избавившей честного человека и воина от мучительных угрызений совести. Ведь он привел на гибель сотни доверившегося ему людей и обрек гораздо большее их число на рабство и страдания. Долго стоял кассашский вождь Ахсар над изрубленным телом Турмарха, даже после смерти не расцепившего пальцев на рукояти сломанного клинка. Нечасто видел он подобное мужество и не был уверен, что способен на такое же, хотя сам никогда не избегал схватки, а в детстве, будучи от природы слабее сверстников, был вынужден каждый день драться с более сильными соперниками. Сила пришла с годами упорных тренировок, а вот смекалка, хитрость, сообразительность и безжалостность ко всему и всем остались в нем с детства. Этого похоронить в земле и заложить камнями. Пусть будет крест на его могиле. Такой воин заслуживает достойного посмертия. Обернувшись к окружившим его притихшим воинам, Ахсар тихо, но веско добавил: семью рамейского воевода не трогать, чтобы ни один волос с головы не упал. Воины, привыкшие к нраву беспокойного, часто впадающего в ярость вождя, лишь безмолвно склонили головы. Птицы летели над Афом. Птицы улетали из города, охваченного огнем и людскими криками. Криками жертв, ограбленных, истязаемых, убиваемых, и их палачей, чей безумный хохот и рев утратили все человеческое. И птицам было по-прежнему невдомек, зачем люди убивают себе подобных. Но всерьез они не задавались этим вопросом. Им еще предстоял долгий путь через море, на север. 2 недели с разграбления Афа. Магас, столица Эланского царства, охваченный сильным волнением, я следую к уже давно знакомым дверям в сопровождении знатных воинов, особо приближенных к престолу, Алдоротта. Теперь-то я знаю название ясских рыцарей-гвардейцев. С удовольствием смотрю на их начищенные до блеска ламеллярные панцири, на размах широких плеч и идеальную выправку, а на ум почему-то приходит виденная всего пару минут назад птица. Обычный сизый голубь с подпаленными перьями на хвосте. Отчего-то его вид меня озадачил. Понятно, что птица вырвалась из огня, но вот где бушевало пламя. Каждый день я поднимаюсь на стены цитадели и ни разу еще не видел дымных столбов на месте пожарищ, а ведь обзор здесь отличный. Может, голубь прилетела издалека, может быть, вот только откуда? Конечно, миграция птиц по весне идет в направлении юг, север, но отчего-то в сердце закралась тревога за Тэиму Таракань, помноженная на волнение за очередную встречу с царем. Похоже, Дургулель наконец-то сделал выбор. А вот и знакомые массивные двери из мореного дуба, украшенные позолотой. Я уже шагнул к ним, но легкое касание гвардейца упредило меня. Алдорад жестом показал мне направление в сторону по коридору. Заинтригованный, я послушно последовал за сопровождающими меня воинами, гадая, к добру или к худу изменения в уже ставшем привычном церемониале. Впрочем, шли мы недолго, Представ вскоре перед еще одной узкой дверью в правом крыле дворца. Гвардеец молча поклонился, открывая ее, и я, учтиво склонив голову в ответ, сделал шаг и оказался в не очень большом, но красиво украшенном дорогими персидскими коврами помещении, со стоящим в центре столом, уставленным блюдами с печеным мясом, лепешками, сыром и кувшинами с вином. У стола стоял сам Дургулель с рогом вина в руке. Поспешно поклонившись, я приблизился к государю, остро ощущая вдруг охватившее меня смятение, в то время как гвардейцы закрыли дверь, повинуясь небрежному жесту царя. Я не успел и рта открыть, как Дургулель заговорил. Кассаги князя Ростислава напали на Византию. Они разграбили город Оф, что находится вблизи Трапезунда. Не сразу я осознал, что царь прекрасно говорит на древнерусском, зато получил ответ на вопрос: «А где же переводчик?» Тем не менее ясский государь сумел застать меня врасплох. «Так вы знаете мой язык?» Дургулель внимательно посмотрел мне в глаза. «Русы — наши близкие соседи. Мы сражались со Святославом на стороне хазар, но проиграли и получили свободу. Потом сражались с князем Мстиславом, а позже вместе с его дружиной ходили на Арон. Знать язык своего соседа, способного стать как опасным врагом, так и добрым другом, весьма полезно. Хотя бы для того, чтобы подумать над ответом, пока толмач переводит его слова. Да и ты, воевода, ведь тоже учишь шаланский?» «Учу, но говорю и понимаю пока плохо». Я ответил государю на ломаном ясском, после продолжил уже на древнерусском, благо, что Дургулель говорит на нем весьма чисто. «Так что же светлый царь для себя решил, кем в этот раз ему станет русский сосед, опасным врагом или добрым другом?» Алан презрительно скривил губы. «Сегодня опасным врагом для меня могла стать или рать всей Руси, или, по крайней мере, Черниговская дружина князя Святослава, но никак не горстка воинов Ростислава. Настал мой черед скривить рот. Неужели, Тагир так же думал 2 года назад, и где теперь его тяжелая конница и сам Пши? Дургулиль недовольно посмотрел на меня, приложив кубок к губам. Сделав небольшой глоток, он жестом предложил мне взять со стола второй кубок и одновременно ответил: «У Тагира была всего 1000 тяжелых всадников, у меня их около 10 000, а я сумел тогда подготовить всего 500 воинов фаланги и 200 лучников. Теперь численность копейщиков достигает 4000, а отряд стрелков с дальнобойными тисовыми луками насчитывает 1000 воинов. Уверен, мы переживем атаку вашей тяжелой кавалерии. А вот каково будет Алании потерять ее главную ударную мощь? Дерзости тебе не занимать, воевода. Царь весьма сурово на меня посмотрел. Говори со мной так, кто другой, и не сносить ему головы. Впрочем, я пока ничего не решил и на твой счет. Кожу на спине словно окатило ледяной волной, хотя я постарался не показывать вида. Между тем Дургулиль неожиданно сменил тему разговора. Чего не прикасаешься к вину? Или мне для верности отпить из твоего кубка? Привычка бояться отравы, если где-то поблизости есть рами. Прости, государь. Я поклонился, в то время как царь действительно вспыхнул гневом, яростно затараторив: кого же ты подозреваешь в отравлении? Меня, кормившего тебя и твоих людей с собственного стола. Да захоти я вашей смерти, и еще до заката любого из прошедших дней ваши обезглавленные тела предали бы земле. Не путай меня с греками, воевода, и пей вино, коли не хочешь смертельно обидеть, усомнившись в гостеприимстве яссского царя. Дургулиль еще не закончил фразу, а я уже поспешно подхватил кубок и приложил его к губам. Молодое, сладкое вино с насыщенным фруктовым вкусом, именно то, что я более всего люблю. Прости, государь, что я на мгновение позволил себе усомниться, но коварство ромеев не знает границ, и Катипан Корсуни действительно пытался отравить нас с Ростиславом, это не выдумка и не повод забрать их города. По совести сказать, моему князю было достаточно возрожденной греческой колонии в устье Дона, запечатавшей вход в реку и уже основавшей верфь. О нападении касагов на Офт ты спишешь на их собственное вероломство и разбойный нрав? Вовсе нет. Князь отправил их в набег, ожидая твоего, светлый царь, нападения. Мы знаем, что касаги весьма лояльны каланам и что они могли восстать и ударить в спину при приближении твоего войска. Вот Ростислав и решил бросить их в набег, ожидая твоего нападения. Строгий взгляд Дургулиля уткнулся в мои глаза. Не бойтесь гнева Божьего за убийство и разграбление христиан, а может, это Божья кара ромеям за то, что они пытались натравить ясов на Тейму Таракань. И что же скажешь ты, государь? Отправься твое войско в поход, и христианам, подданным князя, ничто не угрожало бы, ни убийства, ни грабежи. Больше 40 лет назад касаги сожгли город и вырезали его жителей. Светлый царь мог бы взять город, и даже если бы он и его люди не тронули горожан, в чем я сильно сомневаюсь, кто бы помешал касагам разорить его дотла, как только христианское войско аланов покинуло бы его пределы. Дургулиль промолчал, а я продолжил. Каждый злой поступок ромеев находит свою справедливую кару. Катипан пытался отравить нас с князем, чтобы задавленные поборами подданные базилевса не перешли под руку Ростислава, и вот теперь Корсунь, Сураж, Готия вошли в Тейму Тараканское княжество. Ромеи пытались натравить аланов на русов, и касаги разграбили один из их городов. Но, по крайней мере, молодых женщин и детей, юношей и девушек князь просил оставить в живых ради выкупа, он собирается заселить ими Танаис. Царь наконец заговорил: «Выбор, который стоит передо мной, выбор, который вы, и ромеи, вынуждаете меня сделать, весьма непрост. На одной чаше древний союз с могучей империей, принесший нам веру, и я даже породнился с базилевсом, а на другой – союз с молодым и пока слабым русским княжеством. Да, иногда мне кажется, что на деле выбор очевиден». Дургулиль хитро посмотрел мне в глаза. «Я бы назвал это выбором между теми, кто всю свою историю пытается вами помыкать и использовать в своих целях, и теми, кто станет верным союзником в будущих войнах». Царь невесело усмехнулся. «А вот в последнем я очень сомневаюсь. Разве Ростислав, скопив силы, не пойдет на Русь воевать за отцовское право на великое княжение, как когда-то поступил Мстислав? Разве не ради этого он просил меня дать ему людей 2 года назад, не ради этого дружил с касагами? Его семья была залогом мира, но ведь ты сам, воевода, сумел вернуть ему близких. Так что теперь мешает Ростиславу собрать всех людей и вернуться на отчую землю? И заключи я с ним союз, не втянет ли меня твой князь в собственную войну с дядьями, даже если, например, не он пойдет на Киев, а в Тему-Таракань вернется Святослав с войском, вот это уже пошли конструктивные переговоры. Ликуя в душе, я быстро заговорил. Ростислав передумал воевать Русь, драться с князьями. Теперь в его руках находятся города, равных которым на Руси нет. Теперь в его руках важнейший торговый путь, новый путь из варяг в греки. Мы не раз обсуждали это с Ростиславом, и, как мне кажется, князь решил для себя строить здесь, в Тему-Таракане, новое государство. Быть может, настоящее царство в будущем, а не бороться с кучей родственников в братоубийственной войне. Дургулиль задумчиво протянул. Как тебе кажется? Я поспешил дополнить мысль. В случае, если Ростислав засомневается, я употреблю все свое влияние, чтобы переубедить его. Князь весьма высоко ценит мое мнение. И что же, Дургулиль проницательно посмотрел мне в глаза, идея брачного союза наших с князем семей также была предложена тобой. Почтительно склонив голову, я ответил, эта мысль пришла в наши головы одновременно, и она весьма очевидна, что еще способна так укрепить союз двух государств, как не династический брак и общее участие в войне. Я помню твои слова, Андрей Юрманин. Ты обещал привести Тему-Тараканское войско по первому моему слову и лично возглавить его. Я уверен, что вскоре грузинам потребуется моя помощь в войне с мусульманами, и, когда Баграт призовет меня, я вспомню твое обещание. Я низко поклонился. Оно будет исполнено. Царь отстраненно кивнул, посмотрев куда-то в сторону, после чего задал весьма непростой вопрос. Но коли Ростислав решил строить здесь свое царство и породниться с моей семьей, не планирует ли он в будущем захватить Аланию и посадить на ее престол одного из своих сыновей или, быть может, даже внуков? Я выдержал пронизывающий, словно рентген, взгляд царя и твердо ответил, не захватить власть, но способствовать тому, что в будущем престол как Алании, так и Тему-Таракани мог бы занять один из наследников обеих правящих семей. В таком случае оба царства сольются воедино и станут вдвое сильнее. Впрочем, поспешил продолжить я, не в силах прочитать мысли царя по его остекленевшему взгляду, речь идет лишь о мирных переговорах, но никак не о войне. Минуту Дургулиль молчал, отвернувшись к окну, после чего довольно резко заметил. Алания и так сильна. Мое войско исчисляется 50 тысяч храбрых мужей. Верно, государь. Сегодня твоему войску нет равного противника в окрестных землях. Но что будет через 50 лет, а через 100? Степь раз за разом выплескивает из своего нутра одну за другой волны завоевателей. Она как змей Горыныч из русских сказок, одну голову срубил, две вырастает. Хазар разбили, за ними пришли печенеги. Сокрушили печенегов, их вытеснили тарки. Разгромили тарков, тут как тут половцы. Дургулиль коротко бросил в ответ. Половцы нам не враги. Они знают нашу силу и не лезут к нам. Наши всадники многочисленны и столь же быстры, как и куманы. Ни печенеги, ни тарки не беспокоили наших владений. И я лукаво улыбнулся, и царь, злобно насупившись, оборвал свою речь. Позволь напомнить тебе, государь, что хазары в свое время подчинили аланов, а когда ясы восстали против них, иудеи призвали на помощь все тех же печенегов и тарков и разбили их. А кто же был хозяином местных степей до хазар? Тюрки. А помнишь ли ты о счастливых временах, когда донскими и причерноморскими степями правили сарматы и аланы были одним из самых сильных и значимых племен их союза, но они потерпели поражение от гуннов? Позволь также напомнить, каким трудом твоим предкам в союзе с хазарами, еще не иудеями, удалось выстоять перед арабским нашествием с юга, сколько крови было пролито, чтобы удержать мусульман, и кто может точно предсказать, что грузинам удастся удержать новый мусульманский натиск. Кстати, все тех же тарков, ну или родственных им племен 28.